Он приказал Авлу Мумию переправиться через Велин у Риаты с двумя легионами и 6000 солдат из вспомогательных войск и двинуться ускоренным маршем по левому берегу к Альфа-Буцелу, перейти там на правый берег и идти дальше до Клитерна. Но он велел Мумию, своему заместителю, ни в коем случае не вступать в бой со Спартаком. Все время отходить до тех пор, пока Крас не догонит его и не атакует Спартака с тыла. Мумий в точности выполнил все приказы Краса и на рассвете следующего дня прибыл в Альфа-Буцел. Но не мог расположиться тут лагерем и вынужден был оставить это место, так как туда уже подходил Спартак. Хотя солдаты были чрезвычайно утомлены переходом, Мумий провел их через ущелье Апеннин к Сублаквию, где занял очень сильную позицию на обрывистом скалистом склоне горы, намереваясь уйти оттуда на следующий день. Но трибуны стали уговаривать его, что теперь не время отступать перед врагом. Надо воспользоваться благоприятным случаем, который предоставляет ему судьба, и разбить Спартака без помощи Краса, ибо в тесных горных ущельях гладиатору не удастся воспользоваться численным превосходством своего войска. Убеждая Мумия дождаться Спартака на этих сильных позициях, трибуны предрекали ему от имени своих легионов блестящую победу. Мумия увлекала надежда на победу, которая казалась ему обеспеченной, и на следующий день, когда поблизости появился Спартак, он вступил с ним в бой. Фракиец же увидел, что на этой позиции его 14 легионов не дадут ему никакого преимущества, и поэтому пока 13-й и 14-й легионы сражались с врагом, он собрал в один корпус всех велитов и прочников других легионов, приказал им взобраться на вершины окружающих гор и ударить по римлянам с тыла, сбрасывая на них огромные камни и поражая стрелами. Легко вооруженные отряды гладиаторов с большим рвением исполнили приказ Спартака, и через 3 часа после начала битвы, в которой обе стороны сражались с одинаковым упорством, римляне с удивлением, похожим на испуг, вдруг увидели, что все соседние вершины покрыты неприятельскими прочниками и велитами. На легионеров обрушились целые тучи разного рода метательных снарядов, а затем враги начали спускаться, заходя в тыл с флангов. При виде этого римляне обратились в бегство, бросая по дороге оружие, щиты и все доспехи, чтобы легче было бежать. Но тогда на беглецов стремительно бросились те 2 легиона, которые сражались с ними до тех пор, и легкая пехота, спускавшаяся со всех утесов, со всех скалистых вершин. Сражение превратилось в кровавую бойню, в которой пало свыше 7000 римлян. Глава 20. От битвы при горе Гарган до похорон Крикса. Несмотря на то, что сражение у Сублаквия было губительным для римлян, и Крассу не удалось восстановить понесенный им урон, Спартак не мог извлечь из своей победы никакой существенной выгоды для себя. Обратив римлян в бегство, Спартак узнал от Мамилия, которому поручено было обследовать берега Велина, что главные силы Краса переправились в этот день через реку, из чего фракиец заключил, что, имея у себя в тылу Краса, ему не следует идти на Рим. Поэтому вечером того же дня он выступил из Сублаквия, перешел Лирис у его истоков и направился в Кампанию. Что касается Краса, то он пустился в путь лишь вечером того дня, когда гладиаторы оставили Сублакви, так как вести о разгроме его заместителя дошли до него только к вечеру следующего дня. Претор был вне себя от возмущения, вызванного поведением Мумия, а еще более его легионов, так как беглецы подошли к самым стенам Рима, и в городе началась страшная паника, когда там распространилась весть о новом поражении. Успокоение наступило только после того, как явились гонцы Краса, которым удалось убедить римлян, что сражение под Сублаквием не имеет того значения, какое ему придает страх. Они доложили Сенату об истинном положении дела, предложив ему в то же время немедленно отправить обратно в лагерь претора всех беглецов из легионов Мумия.